Не бывают холодными клавиши того инструмента, на котором ты любишь, так любишь ставить эксперименты. Ты играешь по сердцу на максимум, накрути в килогерцы. Ты играешь по нервам так верно, на память изучи все манеры. Я не знаю, как убедить себя, что игра пустяк, что не стоит так сдаваться, тебе бросаться грудью под пули. Пути назад, выпив сладкий яд, мысли вновь кричат, как же сделать так, чтоб эта любовь эти чувства уснули. Грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули. Что игра пустяк, что не стоит так сдаваться, тебе бросаться грудью под пули. Пути назад, выпив сладкий яд, мысли вновь кричат, как же сделать так, чтоб эту любовь эти чувства уснули. Грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули. Сдаваться тебе, бросаться грудью под пули. Пути назад, выпив сладкий яд, мысли вновь кричат, как же сделать так, чтоб эту любовь эти чувства уснули. Грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули, грудью под пули.